Она представляла собой 200-тонную баркентину с низко расположенным шкафутом и высокой кормой, с не очень плавными, полноватыми носовыми обводами, что несколько снижало скорость и не позволяло приводить ее чересчур круто к ветру. Примечание. Рангоут — совокупность надпалубных частей судового оборудования, мачты, реи, гафели и прочее, предназначенного для крепления парусов и подъема грузов. Изготавливался прежде из дерева особых пород, отчего части рангоута получили название рангоутного дерева. Такелаж — совокупность всех снастей на судне. Бегучий такелаж — подвижные снасти, служащие для маневров с парусами. Стоячий такелаж — неподвижные снасти, служащие для крепления рангоута, то есть мачт, стенг и тому подобное. Баркентина — трехмачтовое судно с прямым парусным вооружением на фок-мачте, первый от носа, и косым — на грот мачте и бизани. Шкафут — средняя часть палубы, между фок и грот мачтами. Мы распорядились установить на носу и на корме по длинноствольной пушке на шарнирных лафетах, что сразу же возбудило к баркентине изрядный интерес, подогреваемый значительным количеством ручного холодного и огнестрельного оружия, мушкетов, сабель, абордажных топоров и крючьев, гранат, пороха и пуль, доставленных к ней на борт. Мы постарались распространить слух, будто золотая надежда отправляется с одним только балластом в Африку, за грузом шелка и пряностей, и вооружена против пиратов, которые, как известно, заполонили Мозамбикский пролив и все восточно-африканское побережье, готовые в любое время и в любом месте поймать золотую рыбку в обличии безоружного торгового судна. Фентон и Пайк поклялись держать в секрете истинную цель нашего путешествия и до сих пор оставались верны своей клятве, что, к слову сказать, было не только в наших, но и в их интересах. Воспользовавшись моими познаниями в морском деле, весьма, правда, в то время скудными, сэр Ричард большинство из этих забот переложил на мои плечи, и я выступал в роли суперкарга к явному неудовольствию капитана «Золотой надежды», который во всеуслышание ворчал о вмешательстве не в свои дела сухопутных моряков. Примечание. Суперкарга — помощник капитана, наблюдающий за правильной и наиболее эффективной укладкой грузов на судне. На сей счет я помалкивал, оставив выяснение отношений до более благоприятных времен. Судовая команда выглядела довольно прилично, хотя у меня и возникали сомнения по поводу их бойцовских качеств, если, скажем, дело дойдет до драки. Кое-кто из матросов начал было колебаться относительно участия в экспедиции, пока сэр Ричард не намекнул на ожидающиеся премиальные. Тогда некоторые потребовали выдачи аванса, но в целом это была вполне сносная команда, если ею умело руководить. Затем начались неурядицы. Капитан Джекобс, как я и предвидел, от него-то и пошли все наши невзгоды. Смуглолицый коротышка со сросшимися на переносице бровями, что, как известно, служит печатью, отмечающей сынов Израиля. Был скорее льстивым, чем вежливым, и преувеличенно услужливым, чем инициативным и деловым. Пытаясь отбросить всякие личные предубеждения, я, тем не менее, ожидал неприятности именно из-за его бездеятельности, и таковые действительно не заставили себя ждать. На третий день после нашего прибытия капитан Джекоб с унылой миной доложил о том, что из очередного увольнения не вернулась на борт половина наших матросов, и что ему не удалось разыскать их ни в одном из портовых кабаков или питейных заведений. В довершение ко всему, отсутствующие составляли отборную часть команды во главе с боцманом, квартирмейстером, канониром, рулевыми и всеми теми, кто мало-мальски понимал толк в парусах, умел стоять на вахте и управлять.